Глава 6. Санта в межсезонье. На следующий день Пенни проснулась позже обычного. На улице опять стояла жара. Девушка торопливо выбежала из дома, но почти сразу же вспотела и перешла на шаг. Времени прочесть «Вестник сновидений» все равно не оставалось, а к началу рабочего дня она успевала. Как всегда, дорога до магазина снов сияла безупречной чистотой. Картину портил только обувной магазин лепрекрылов, все стены и даже окна которого были неряшливо залеплены рекламными постерами. Сегодня перед магазином толпилось множество гостей города в ночном облачении. Пенни подошла поближе и поднялась на цыпочки, заглядывая через головы. Люди обсуждали новый рекламный плакат. «Шарики мороженого с 30 различными вкусами, а также печенье с предсказаниями, которые могут изменить вашу жизнь. Предложение ограничено. Спрашивайте в красном фургоне с едой». Текст полностью совпадал с текстом на флаере, который в тестовом центре пытался скрыть от нее Николас. Не он ли повесил этот плакат? Но почему Николас вдруг решил открыть новый бизнес? Пенни отметила, что плакат размещен довольно высоко. Его легко мог прочесть взрослый, но не ребенок. Значит ли это, что Николас старается вовсе не для детей? Он слишком хорошо разбирался в маркетинге, чтобы допустить такую ошибку. Пенни повертела головой, но поблизости не было ничего похожего на красный фургон. Она почувствовала, как по шее стекает пот. Решив, что про мороженое подумает позже, Пенни поспешила в магазин, где можно было укрыться от жары. Однако, зайдя внутрь, Пенни не ощутила желанной прохлады. Она подошла к центральной стойке, за которой уже сидел Уэзер. «А что случилось? У нас сломался кондиционер?» Уэзер приподняла волосы и стала обмахиваться рекламным буклетом. «Да, ночью», — ответила она. «Мастер будет во второй половине дня. Думаю, до тех пор лучше открыть входную дверь нараспашку». «Ну и ну, мы тут сегодня сваримся». «Надо включить вентиляторы на потолке на полную мощность. Да, пока не забыла. Только что звонили из бюро жалоб, они ждут ответа по заявкам. Несколько дней назад я предупредила менеджеров, чтобы подготовили документы. Ты не могла бы до обеда пройтись по этажам и забрать бумаги? Мне сейчас надо отойти». «Да, конечно. А куда вы пойдете?» «В банк. Обменять эмоции», — сказал Уэзер, почему-то отводя глаза. «В банк? Там-то точно прохладно». «Ты не думай. Я иду туда вовсе не потому, что там работает кондиционер. Что поделать, сегодня обязательно нужно совершить обмен». С этими словами Уэзер вышла из магазина, оставив дверь открытой. Пенни подумала, что никогда еще Уэзер так не спешила в банк. Посетителей почти не было, и Пенни решила сразу же выполнить данное ей поручение. Жалоб на второй этаж не поступало, поэтому Пенни прямиком отправилась на третий. «Держи. Тут все, что нам передавали из бюро жалоб. Что-то мы уже уладили, остальные проблемы в процессе устранения. Здесь все расписано, бюро будет довольно». Мокбери передала Пенни несколько скрепленных листов бумаги, испещренных цветными пометками. Менеджер любила работать с маркерами. Документы у Спидо тоже были оформлены. «Я все подготовил еще в тот день, когда позвонил Уэзер. Сколько нужно времени, чтобы добраться до четвертого этажа?» «Вам никто не мешал отнести документы на центральную стойку. А это тоже мне?» «Нет, это копия отчета, которую я оставлю у себя. Готовлюсь к переговорам о зарплате в следующем году. Советую тебе всегда делать копии». На пятом этаже Пенни обратилась к первому попавшемуся сотруднику, но тот сослался на занятость и поспешил в другой конец зала. Мотель тоже не торопился уделить ей внимание. «Документы готовы?» — громко крикнула Пенни, раздраженная духотой и оказанным ей приемом. Один из продавцов похлопал Мотеля по спине и указал на Пенни. «Привет, Наконец подошел тот. «Ну, ты же знаешь, как мы заняты. Когда нам возиться с бумажками? Можно легко обойтись без бюрократии. У меня ответ всегда один. Мы продаем уцененные сновидения и не скрываем их недостатков. На что тут жаловаться? Пенни, ну, пожалуйста, ты не представляешь, как меня бесит эта бумажная волокита». На памяти Пенни это был первый случай, когда Мотель расписывался в бессилии. «Знаешь, Мотель, по-моему, пятому этажу действительно нужен менеджер», — сказала она. Вернувшись на первый этаж и просмотрев отчеты, Пенни задумалась. Некоторое время назад она обнаружила, что еще двое постоянных клиентов, номер 330 и номер 620, давно не покупали сновидений. Она надеялась, что отыщет их заявление среди собранных бумаг, но ничего не нашла. Клиенты перестали посещать магазин, не сказав ни слова. Обмахиваясь рекламным буклетом, как делала Уэзер, Пенни открыла платежную систему Dream. Вентиляторы работали на полную мощность, но прохладнее от этого не становилось. Пенни было так жарко, что она не могла сосредоточиться на информации. Тогда она встала, решив принести бутылку холодной воды из комнаты отдыха. В тот же момент несколько посетителей, указывая руками на что-то на улице, потянулись к выходу из магазина. «К банку подъехал красный фургон», — услышала Пенни чьи-то слова. «Тот самый фургон из рекламы? С мороженым?» Пенни выглянула наружу. Через дорогу около банка действительно стоял красный фургон. К дверям магазина как раз подходила вернувшаяся Уэзер. «Что происходит?» — спросила она, и Пенни молча указала на толпу людей у фургона. Как только наступило время обеда, Пенни торопливо зашагала к фургону. Из-за жары есть совсем не хотелось, а вот от мороженого она бы не отказалась. Фургон плотно окружили люди, от него во все стороны распространялась упоительная прохлада. Пенни почувствовала это издалека. Продавцы из киосков с едой, которую никто сейчас не покупал, вышли наружу и неодобрительно взирали на фургон. Хозяин киоска, в котором продавалось луковое молоко, остался на месте, но молоко сегодня пил он один. Судя по запаху, оно кипятилось слишком долго и уже пригорало. Пенни встала в конец очереди и попыталась разглядеть, что происходит в фургоне. Даже издалека она сразу узнала двоих мужчин, выполнявших заказы. Как она и подозревала, это были Николас и Максим. Первый деловито накладывал мороженое в круглые прозрачные стаканчики и подавал покупателям. С белоснежными волосами и бородой, да еще облаченный в белый фартук, он был похож на ожившего снеговика. «Двойная порция с бодрящим волнением, верно?» Школьница, получившая стаканчик с голубоватым и пушистым, как снег, мороженым, отошла в сторонку и остановилась недалеко от Пенни. Сперва сфотографировав покупку на телефон, она попробовала мороженое и радостно выдохнула. «Как вкусно!» Пенни снова посмотрела на фургон. Установленный внутри открытый холодильник был заполнен бутылочками с темно-красным напитком. Пенни вспомнила, что пробовала его. Напиток содержал 17% освежающего компонента и давал удивительный заряд энергии. Похоже, Николас торговал собственными запасами. Она перевела взгляд на Максима. Как всегда, тот был в черном, включая фартук. Очень серьезный и перепачканный мукой, Максим стоял рядом с мини-печью. Выждав некоторое время, он открыл дверцу, проворно вытащил противень и отправил в печь другой. Ловкость движений говорила о том, что Максим работает не первый день. «Что он готовит?» — перешептывались люди. «Спасибо за ожидание», — громко проговорил Максим. «Новая порция печенья с предсказаниями готова. Раздаем бесплатно в порядке очереди». Он вынес наружу столик, на котором стояло огромное блюдо с печеньем, и установил рядом рекламный щит. «Печенье с предсказанием изменит вашу жизнь к лучшему. Чем больше съедаете, тем сильнее эффект. Но Просим брать по одной штуке, чтобы хватило и другим. Рекомендуем читать предсказания без свидетелей». Покупатели, получив мороженое, брали с блюда по одному печенью. Пенни подумала, не протиснуться ли вперед всех, но мальчишка, поступивший так, потерял свое место и снова отправился в конец очереди. Тогда она принялась подсчитывать, сколько перед ней человек, чтобы понять, достанется ли ей печенье. Останавливая взгляд на покупателях, она вдруг поняла, что мужчина в начале очереди, внимательно изучающий сорта мороженого, никто иной, как хозяин магазина снов. «Мистер Талергуд!» — радостно окликнула Пенни, когда он отошел от фургона. В руках у мистера Талергута был стаканчик с зеленым мороженым, а вот печенье он почему-то не взял. «Пенни, мороженое потрясающее! Кстати, ты уже знаешь, чей это фургон?» «Да, Николас и Максим открыли свой бизнес. Это так неожиданно. А почему вы не взяли печенье с предсказанием? Оно же бесплатное. Я очень хочу попробовать». «Пенни, когда Николас предлагает что-то бесплатное, жди подвоха. А уж если печенье делал Максим, не удивлюсь, если после такого угощения некоторым приснятся весьма необычные сны», — покачав головой, ответил мистер Талергуд. В лифте многоквартирного дома вместе поднимались молодая супружеская пара и мальчик, державший в руках корзину с котенком. «Какой симпатичный котенок», — сказала женщина. «А вы любите кошек?» — спросил мальчик. «Конечно. Мне всегда хотелось иметь кота. Но если нет возможности ухаживать за домашним животным, лучше его не брать», — ответила женщина, и ее муж кивнул в знак согласия. «Вот и мама говорит, что ухаживать за домашним животным — большая ответственность. Кстати, этого котенка мы взяли из приюта. Прежние хозяева его бросили». «Как можно бросить такую кроху?» «Я тоже не понимаю. Жаль, что не все люди любят животных. Ой, мой этаж. До свидания». Как только лифт закрылся, супруги злобно рассмеялись. «Его родители ненормальные. Как будто спиногрыза им мало, еще и котенка взяли», — совсем другим тоном сказала женщина. «Как можно бросить такую кроху?» — передразнил ее мужчина и опять засмеялся. «Прекрасно сыграла, правда?» Эти двое идеально подходили друг другу. Раньше они жили в другом доме, и однажды им захотелось завести кота. Недолго думая, они так и сделали. Но когда пришло время переезжать в новую квартиру, также недолго думая, оставили питомца прямо на улице. Брошенный, замерев как статуя, кот долго смотрел вслед укатившей машине хозяев. «У нас не было выхода». «Мы ведь не знали, что у тебя начнется аллергия на шерсть». «Вот именно». Подобным образом они вели себя в любых обстоятельствах. У них всегда находилось оправдание своим поступкам. «Все так делают. Денег и так не хватает. Они сами виноваты». И пусть другие относились к ним без симпатии, супруги никогда не испытывали угрызений совести. Они привыкли притворяться. С легкостью изображали заботу, осуждали недостойное поведение, говорили, что любят детей и животных. На самом деле их интересовали только деньги. Супруги промышляли мошенничеством. Им ничего не стоило обмануть ребенка, и таких случаев на их счету было немало. Конечно, рано или поздно расползались слухи, и соседи начинали указывать на них пальцем. Но супруги не обращали на это внимания, а если ситуация становилась серьезной, просто переезжали на новое место. «Какая же удобная здесь кровать! В этот раз нам крупно повезло. Люди никогда не научатся думать», — сказал мужчина, растянувшись на широкой кровати. Он только что провернул отличное дельце. «Скажи, тебе совсем их не жалко?» «Я оставил им пару купюр на метро. Они меня еще и поблагодарили». Женщина от души рассмеялась. «Чистая совесть не оплатит квартиру с роскошной кроватью», — назидательно произнес ее муж. «Ты прав». Они идеально подходили друг к другу. Обнявшись под одеялом, супруги заснули и сладко засопели во сне. Им снилось, что они оказались у красного фургона, к которому выстроилась большая очередь. Рядом с фургоном стоял столик, а на нем блюдо с бесплатным печеньем. Во сне они не могли контролировать свое поведение и скрывать подлый характер. Кивнув друг другу, супруги подошли к столику, и пока мужчина загораживал женщину от других покупателей, та быстро рассовала печенье по карманам. Обнаружив, что печенья больше нет, одни покупатели ошарашенно уставились на опустевший столик, другие потребовали объяснений, а самые бесстрашные даже принялись ругаться. Однако супруги лишь расхохотались в голос и отправились восвояси, на ходу засовывая печенье в рот. «Черт, что это?» Мужчина запустил пальцы в рот и вытащил бумажку, которая была вложена в печенье. «Если совершишь преступление, не сможешь спокойно спать». «Что за идиотские шутки?» Женщина презрительно скривила губы. «Да ладно тебе, просто выбрось». Мужчина скомкал бумажку и швырнул под ноги. Других предсказаний они не читали, просто наслаждались вкуснейшим печеньем необычного темно-красного цвета. Доев все до последней крошки, они погрузились в более глубокий сон. Им снилось, что они убегают, а за ними гонится свирепый гигантский кот ростом не меньше Годзиллы. Он передвигался скачками, быстро нагоняя добычу. Горячее дыхание из пасти монстра уже опаляло затылки. Обернувшись, чтобы оценить разделяющее их расстояние, супруги одновременно поняли, что монстром был их собственный кот, которого они бросили. В то же мгновение монстр словно рассыпался, превратившись в сотню детей огромного роста. Положив руки друг другу на плечи, дети-великаны окружили супругов. Они сужали кольцо, давя на супругов со всех сторон, словно собирались расплющить. «Почему вы с нами так обошлись? Думали, что никто не узнает? Почему вы с нами так обошлись? Думали, что никто не узнает?» «Почему вы с нами так обошлись? Думали, что никто не узнает?» Глухими голосами бубнили дети, не отводя от супругов огромных пустых глаз. Мужчина и женщина метались из стороны в сторону, но с каждым движением их ноги вязли в земле, как в болоте. «Это сон! Этого не может быть!» — закричали они друг другу и стали бить себя по щекам, чтобы проснуться. Супруги в ужасе открыли глаза. Кажется, помогло. Они были в собственной спальне. «Черт, ну, конечно, это был сон», — подумал мужчина и попытался повернуть голову, чтобы взглянуть на жену. Тело не слушалось. Он хотел позвать ее, но рот был словно заклеен, и мужчина сумел издать только чуть слышный стон. Рядом застонала жена. Обездвиженные, они могли видеть лишь шторы, которые колыхал ветерок. Но вечером окно было закрыто. Страх накатил с новой силой. С каждой секундой шторы раздувались сильнее, шевелясь, словно волосы призрака. И вдруг они широко распахнулись, и в комнату впрыгнул гигантский кот. Даже рвавшийся наружу крик ужаса не смог разомкнуть рты супругов. Кот плотоядно ухмыльнулся, оскалив клыки, и сиганул на кровать. «А-а-а-а-а!» С душераздирающим воплем супруги вскочили и уставились друг на друга. С обоих градом катил пот, каждый прижимал руку к груди, пытаясь унять бешено колотившееся сердце. «Что за черт?» — наконец прохрипел мужчина. «Я чуть не умер от страха, а еще меня мучило чувство вины». К вечеру они пришли в себя, однако ночью кошмар повторился. Впервые в жизни супругам стало страшно. Они всегда без труда избегали опасностей, но сон был им не подвластен. Стоило закрыть глаза, и погоня начиналась сначала. За ночь они просыпались несколько раз. Измученные, с налитыми кровью глазами, они пялились в темноту, ожидая рассвета. Это была самая длинная ночь в их жизни. Кошмары возвращались не каждую ночь, но и не уходили надолго. Стоило супругам вздохнуть свободнее, и все повторялось. Они были бы счастливы вовсе не спать, но жить без сна невозможно. Страх приближающейся ночи отравлял им дни. Муж и жена допускали все больше ошибок, не подозревая, что очень скоро кара настигнет их и в реальной жизни. Они уже не помнили, что когда-то им жилось беззаботно. «Вы добавляете в печенье с предсказанием чувство вины? Так вот почему вы покупали порошок в тестовом центре!» — воскликнула Пенни. «Тихо, тихо!» — зашипел на нее Николас. Пенни и мистер Талергуд помогали Максиму и Николасу прибраться и закрыть опустевший фургон. «Вы знали?» — спросила Пенни мистера Талергуда. «И поэтому не стали брать печенье?» Мистер Талергуд загадочно улыбнулся. «А те двое? С ними все будет в порядке? Они взяли так много, что чувство вины должно быть невыносимым? Хоть бы одно оставили. Я так хотела попробовать». «Пенни, мне очень хотелось узнать ваше мнение, и я припрятал одно печенье для вас», — сказал Максим, протягивая ей пакетик. Внутри лежало печенье с предсказанием. Форму никто не назвал бы идеальной, но цвет был очень красивым. Пенни сразу же поднесла печенье ко рту, однако мистер Талергуд ее остановил. «Съешь дома, после ужина. А еще лучше оставь до выходных». «Ну ладно, признаюсь, что пробовал печенье, когда Николас разрабатывал рецепт». «И вы тоже чувствовали вину?» «Мне захотелось позвонить старому другу. Я давно с ним не виделся, оправдывая себя занятостью. Должно быть, в глубине души это меня тревожило». «А что произошло потом?» «Честно говоря, я думал, что он будет холоден, а то и вовсе не захочет разговаривать. Но все вышло ровно наоборот. Друг очень обрадовался моему звонку, и я был по-настоящему счастлив. Мы общались, как будто расстались только вчера». «Видишь, как все хорошо обернулось. Почему бы тебе не продвигать наш продукт?» Тут же отреагировал Николас. «Нет, Николас, только не это. Для меня все закончилось хорошо, но я все равно против раздачи печенья. По крайней мере, вам следует написать предупреждение. Что, если вас обвинят в нарушении регламента раскрытия информации?» «А я все думал, когда ж ты начнешь поучать. Мы не продаем и не навязываем это печенье, не так ли? Что с того, что там есть щепотка чувства вины? Ты ведь сам раздаешь клиентам сонные леденцы и печенье для поддержания спокойствия духа. И что, сначала объявляешь состав? Мы ничем от тебя не отличаемся. Если кто-то переест печенье, то только по собственной глупости. Все знают, что нельзя терять чувство меры. Да и мы просим, чтобы брали по одному. К твоему сведению, лицензию на производство мне выдали без проблем, а Максим получил официальное разрешение выпекать сладости», — с вызовом ответил Николас. Печенье для поддержания спокойствия духа и печенье, внушающее чувство вины, это все-таки разные вещи», — не согласилась Пенни, убирая в карман рабочего фартука подарок Максима. «Уж не хочешь ли ты сказать, что чувство вины — эмоция бесполезная?» — вскипел Николас. «Мы хотим сказать, что распространять это печенье без предупреждения неправильно», — ответил за Пенни мистер Талергуд. «Ага, только представь вывеску. Печенье содержит чувство вины, чтобы вы могли раскаяться в проступках», — насмешливо рассуждал Николас. «Хорошим людям оно будет ни к чему, а плохие даже не подумают попробовать». Пенни вспомнила о странной парочке, совершившей налет на бесплатное угощение. Эти бы точно не притронулись к печенью, если бы знали состав. «Взять хотя бы сны до утры Санодзаки», — продолжал Николас. «Хорошо ли они продаются? Критики пишут, что ее сновидения шедевральны, но никто их не покупает. Почему? Да одно название отпугивает. Сон, в котором на месяц превращаешься в обиженного тобой человека. Надо же такое придумать. Никаких представлений о маркетинге». «Поверить не могу, что ты критикуешь до утру». Николас был непреклонен. «Талергуд, я знаю, что ты ее ценишь. Но люди не станут покупать сон, который обещает быть не слишком приятным». «Максим, а почему вы присоединились к Николасу?» — задала Пенни, давно интересовавший ее вопрос. «А вы ведь знаете, что я дебютировал в прошлом году со снами, помогающими преодолеть психологическую травму. К сожалению, не всегда достаточно разобраться лишь с самим собой. Мне также хотелось помогать людям, чья жизнь тяжела по другим причинам. Сначала я думал, что слабому надо становиться сильнее, а потом пришел к мысли, что это не единственный путь. Взять, к примеру, преступника и жертву. Я могу помочь измениться жертве, но я могу помочь измениться и преступнику, и тем самым предотвратить задуманное преступление. Именно поэтому я согласился присоединиться к бизнесу. Люди, несущие страдания другим, будут горстями хватать бесплатное печенье. Что ж, тем лучше». «Максим, не всегда все происходит по задуманному. Может случиться и так, что печенью случайно переест ни в чем не повинный человек», — покачал головой мистер Талергуд. Николас вступился за товарища по бизнесу. «Да разве есть на свете ни в чем не повинные люди? Нарушение закона — не единственное преступление. Виновен тот, кто ожесточается против других. Виновен тот, кто отказывает в помощи, когда может помочь. Даже мне есть в чем повиниться. Я пристрастился к этому печенью, как ты пристрастился к своему, и теперь многое о себе знаю. Раз в году я работаю Санта-Клаусом, а в остальное время только и делаю, что набиваю живот вкусной едой. Рождество — замечательный праздник, но чем дольше я живу, тем чаще вижу усталых, изможденных детей, которым и Рождество не в радость. Так не должно быть. Раньше я думал, я не герой, спасение мира — не моя забота. Лучше просто не замечать, что происходит вокруг. Со временем же мое существование все больше теряло смысл. Я дошел до того, что перестал понимать, зачем жить дальше. Я и сейчас этого не понимаю, но, по крайней мере, не заперт в четырех стенах наедине с гнетущими мыслями». Пенни не ожидала подобных откровений от Николаса. «Я думаю, точно так же», — сказал Максим. «Я не мечтаю об идеальном мире с идеальными людьми. Просто не хочу, чтобы хорошие люди лишались спокойного сна из-за тревог и забот. Предотвратить несчастье хотя бы для одного человека — разве это плохо? В новостях постоянно показывают отъявленных негодяев, которые наслаждаются жизнью за чужой счет. Некоторые послания я оставляю в печенье специально для них. Например, Если совершишь преступление, не сможешь спокойно спать». Пенни не переставала удивляться. Раньше из Максима и слова было не вытянуть. «Кто знает, может, предупреждение Максима станет таким же популярным, как «Санта не придет, если не ляжешь спать», — философски заметил Николас. «Хорошо, Николас, делай, как знаешь, но будь готов к последствиям. Ты знаменит, разговоров будет много. Только мало кто захочет вас выслушать и понять, как это сделал я», — по-прежнему обеспокоенно сказал мистер Талергуд. «Знаю. Не исключаю даже, что придется закрыть бизнес. Но я все продумал. Плохие отзывы тоже сыграют нам на руку. Чем больше ужасов будут о нас рассказывать, тем лучше». Николас загадочно улыбнулся и погладил белую бороду. На следующий день, придя на работу пораньше, Пенни спустилась в сейф почитать «Вестник сновидений». К ее удивлению, там уже писали о новом бизнесе Николаса и Максима. «Санта в межсезонье. Странные кулинарные опыты создателя рождественских снов». Создатель снов Николас, более известный под именем Санта-Клаус, в последние несколько дней разъезжает на красном фургоне и бесплатно угощает печеньем с предсказаниями всех желающих. По некоторым сведениям, в состав печенья входит чувство вины, о чем открыто не сообщается. Самолично присвоив роль судьи и ангела возмездия, Санта-Клаус обманом заставляет испытывать угрызение совести. Кто дал ему такое право? Пенни вдруг вспомнила, что печенье, подаренное Максимом, так и лежит у нее в кармане. Она вынула пакетик. Печенье чего-то размякло и выглядело совсем не так аппетитно, как накануне. Пенни разломила его и вынула предсказание. «Ложиться спать с чистой совестью — настоящее счастье». Пенни не смогла бы сказать, кто прав — Николас или автор газетной статьи, но слова на узкой полоске бумаги казались ей верными на все 100%. Набравшись смелости, Пенни отправила в рот кусочки печенья. Несмотря на неаппетитный вид, оно было вполне съедобным, сладко-горьким на вкус. Пенни прислушивалась к себе, гадая, о чем же станет сожалеть, но ничего не происходило. Решив, что печенье за день просто выдохлось, она собиралась встать, как вдруг почувствовала сильное беспокойство. Она забыла сделать что-то очень важное. Память услужливо подсказала два числа — 330 и 620. Из-за красного фургона Пенни совсем забыла про исчезнувших постоянных клиентов. Выбегая из сейфа, Пенни налетела на мистера Талергута. Он держал в руках огромную коробку и как раз собирался водрузить ее на те, что уже стояли в подвале. «Ой, мистер Талергут, что вы здесь делаете так рано?» «Ничего особенного, просто навожу порядок. А ты теперь тоже ранняя пташка?» — спросил мистер Талергут, опуская коробку и стряхивая пыль с рукава. «Да, мне так удобнее. Кстати, мистер Талергут, мне нужно кое-что вам сказать». «Так говори». «Может, вы уже знаете, но если нет, то должны знать. Наши постоянные клиенты номер 330 и номер 620 давно не посещают магазин. Я проверила, жалоб в бюро от них не поступало». «Я рад, что ты заметила». «Значит, вы уже в курсе? И что будем делать?» «К сожалению, все мое свободное время уходит на подготовку мероприятия». «Того самого, о котором вы говорили, когда мы обсуждали планы на год?» «Верно. За последние пару месяцев я далеко продвинулся. Думаю, могу показать тебе кое-что». Мистер Талергуд осторожно открыл крышку коробки перочинным ножиком. Внутри Пенни увидела подушки и легкие одеяла. «Вы тоже собираетесь открыть новый бизнес? Будете продавать постельные принадлежности?» — «Хм, может, и стоит попробовать. Но вообще-то я задумал провести фестиваль». «Фестиваль?» «Да, именно так. Ты когда-нибудь бывала на пижамной вечеринке?» «Это когда надеваешь пижаму и всю ночь проводишь с друзьями? Один раз, очень давно. Было так весело. Жаль, не было возможности повторить». «А теперь возможность будет. Я собираюсь провести пижамную вечеринку этой осенью. И не только для сотрудников магазина, но и для всех желающих». Глаза Пенни округлились от изумления. «Да-да», — засмеялся мистер Талергуд, — «нас ждет самая большая пижамная вечеринка в истории».